Глава 33. Новоиспеченный папа. О, как же это сложно вести себя адекватно по понятиям Киры. Не названивать ей, не требовать встреч, не подкарауливать любимую за поворотом. Ждать. По его мнению, это как раз абсолютно неадекватное поведение. Сидеть на заднице ровно, когда, считай, профукал готовый, причем горячо любимую семью. Мечтал о ней и профукал. Как при таком раскладе можно просто ждать? Он натура деятельная, ему хотелось активности. Как-то на практике доказать Кире, что он сожалеет, что он был неправ, в очередной раз пытаться с ней объясняться, однако он понимал, что если снова к ней полезет так скоро, то это вызовет у нее лишь неприятие. До 4 часов Левон загрузил себя работой в гостинице по самой небалуй, хоть какое-то отвлечение. Нельзя звонить Кире? Так он помучит Баграта, а заодно его зама и остальной руководящий состав Солнечного рая. Брат вроде и умный малый, старший в роду опять-таки. Но опыта управления большой гостиницей ему явно не доставало. Левон на пальцах ему объяснял, на что нужно обратить особое внимание, где доглядеть в первую очередь, а где наоборот ослабить вожжи. Дошло до того, что Баграт наглым образом выпер Левона из кабинета со словами: «Иди уже займись личной жизнью, что ли, а то у меня голова кипит». С этими словами брат погрузился в бумаги, коих на его бедовую голову из бухгалтерии принесли великое множество. А Левон подумал, с него хватит пустого ожидания. Сколько ни проверял телефон, Кира так и не позвонила, не побаловала его даже крохотным сообщением. Но это ведь не значило, что не нужно готовиться к предстоящей встрече с ребенком, так? И Левон в очередной раз за эти дни порулил в торговый центр. На этот раз решил быть практичным. Он возьмет необходимое, что точно пригодится. Подгузники там, серебряную погремушку. Тяжеловато для младенца, но где-то краем уха слышал полезную вещь. Не пластмассовую же дарить его королевне, в самом деле. Имя дочки мягко намекало на то, что растить ее нужно в роскоши. Отправился сразу в самый большой детский магазин. Подошел к стенду с подгузниками и приуныл окончательно. Какие взять? Тут их десятки разновидностей. На счастье Левона, довольно скоро его приметила продавец-консультант. «Вы ищете что-то конкретное?» — спросила маленькая брюнетка в синей униформе. «Самые лучшие подгузники для девочки», — заявил Левон. «Какой вес?» — тут же осведомилась продавщица. На это он лишь развел руками и почувствовал себя горе родителем. Ведь должен был знать такие нюансы о собственном ребенке. «А возраст?» — догадалась спросить она. Хоть на этот вопрос он знал ответ, гордо сообщил. 4 месяца. Продавщица окинула взглядом стенд, указала на коробку подгузников подходящего размера. «Возьмите эти. Они гипоаллергенные, отлично впитывают». «Гипоаллергенные, впитывают». Вроде бы обычные слова. Но он ни за что не догадался бы искать подгузники по этим параметрам. А все потому, что не знающий он в этой области. Зато, кажется, консультант в курсе дела. Не зря же она тут работает. «Девушка, а предложите мне какие-нибудь полезные подарки для дочки. Я всю голову сломал, ничего не могу подобрать». «Бутылочки? Грызунки? Соски? Боди? Или, допустим, комбинезончики?» Левон замер, пытаясь уместить в голове обилие вариантов, выбрать нужный. Потом подумал, зачем выбирать. «Да, вот все это, что вы перечислили», — кивнул с важным видом. «Все?» Глаза продавщицы увеличились в размере. «На самом деле я могла бы вам предложить много чего еще». Левон расплылся в широкой улыбке. «Предлагайте». Следующие 2 часа он блуждал за бойкой продавщицы по бесконечным рядам магазина. Толкал впереди себя здоровенную тележку, которая наполнялась детскими вещами с угрожающей скоростью. Пока ходил, подумал, надо ведь и племяннику что-то взять. Милан, конечно, язва, но родная сестра будущей жены, считай, родственница. А родственников, как известно, не выбирают. К тому же ее малыш уж точно не виноват в том, какой у его матери характер. И не заслужил, чтобы его оставили без подарков. Тут же заявил продавщица. «Все, что мы выбрали для девочки, надо продублировать еще и для мальчика». Продавщица на секунду застыла с открытым ртом, а потом позвала на помощь еще пару консультантов. Объяснила задачу, и те сноровисто собрали новую корзину вещей. Когда шопинг подошел к концу, продавщица у кассы задала ему очень интересный вопрос. «А мамочку порадовать подарками не хотите? Напротив, у нас есть отличный магазин одежды как раз по этому профилю. Я могла бы позвонить своей подруге-консультанту, она непременно поможет вам с выбором и сделает хорошую скидку. Порадовать мамочку? Это Левон всегда с удовольствием. Он только за, и даже без скидок. Разумеется, зашел еще и туда. Выбрал самую малость вещей для Киры и Миланы. Встречал любимую черного входа. Смена у той должна была закончиться в 8. Охранник ему уже доложил, что Кира движется к выходу. Увидел ее, и сердце замерло от сладкой боли. Такой она показалась ему родной, милой, красивой, даже видавшим лучшие времена пуховике. «Привет». Он встал у нее на пути. Кира сукоризной посмотрела на Левона, принялась отчитывать. «Я же сказала, что подумаю над твоей просьбой. Зачем ты меня караулишь?» «Я не караулил», — покачал головой Левон. «Еще чего. Увидел тебя, отдай, думаю, подвезу домой, тем более, что купил еще подарков». «Подарков?» — спросила Кира с прищуром. «Опять драгоценности? Ты совсем уже того?» «На этот раз никаких драгоценностей. Там подгузники и так по мелочи». Махнул он рукой. Заметил, как при слове «подгузники» взгляд Киры сделался более внимательным. «Хорошие взял. Гипоаллергенные, отлично впитывающие». Блеснул он эрудицией. Кира пару раз моргнула, немного подумала и сказала. «Подвозить меня не надо, а подарки могу забрать. Если так уж настаиваешь». «Ты не дотащишь», — покачал он головой. «Без вариантов». Кира удивленно на него посмотрела. «Ты ж сказал, там по мелочи». «Так я от своих слов не отказываюсь. Так, мелочевка, просто ее много», — пояснил Левон. «Хоть покажи». Левон подвел ее к машине, открыл багажник, который сплошь был забит пакетами из магазина детских товаров и не только. Кира рассматривала содержимое багажника с открытым ртом. «Ты скупил пол магазина?» «Я бы скупил, да в машину бы не влезла», — ответил Левон. «Нам столько не нужно», — попыталась запротестовать она. «Нужно», — кивнул Левон со знанием дела. «Ты же не видела, что там?» В этот момент заметил в глазах любимый интерес. «Дома рассмотришь, давай подвезу», — проговорил он ласково. «Левон, это слишком», — покачала головой Кира. «Что именно слишком?» — спросил он с прищуром. «Тут 300 пакетов», — развела руками она. «Ну да, может, чутка переборщил». Пожал он плечами. «Но что ж теперь поделаешь? Не сдам же я их обратно, правда? Мне что, их выкидывать?» На лице любимой отразилась внутренняя борьба. Она насупилась, закусила губу. Левон даже испугался, не примет. А ведь он так старался, выбирал, столько сил потратил. И тут он заметил, как любимая снова оглядела пакеты. «Кира, это от чистого сердца», — сказал он сдавленно. И, наконец, дождался от нее еле заметного кивка. Пока не передумал, он взял Киру под руку и повел к пассажирскому сиденью. Очень боялся, что она станет упираться, спорить, но она, слава богу, не стала. Да, мчались ветерком. Пока ехали, Левон пытался вести с Кирой непринужденную беседу о качестве грызунков и пользе сосок, благо нахватался информации в магазине. Она даже отвечала, удивленно на него поглядывая. Чтобы занести все пакеты в квартиру Киры, Левону понадобилось время. Успел 3 раза сходить туда-сюда. Когда последние покупки оказались доставлены к месту назначения, аккуратно спросил: «Можно я на дочку взгляну, ну, хоть одним глазком?» Кира помедлила с ответом, он даже думал, что откажет, но она кивнула. И Левон вошел в квартиру, бомбардируемый недовольными взглядами Миланы. Вот уж кто был ему явно не рад. Потом настал момент, о котором Левон так мечтал в последние пару дней. Кира внесла в гостиную Каролину. Левон подскочил с дивана, уставился на дочку цепким взглядом. Очень хотел запомнить каждую черту, каждую микродеталь. Отчего-то теперь малышка действительно показалась ему очень на него похожей. В самом деле, и как он этого сразу не заметил? Дело было даже не в цвете волос или глаз. Форма губ, бровей. Все его, хоть и в миниатюре. Аж захотелось посмотреться в зеркало. «Можно подержу?» — спросил он с придыханием. И Кира позволила, осторожно передала ему дочку. Левон взял малышку с величайшей осторожностью. И в этот самый момент его с головой накрыло таким сильным чувством, какого он никогда не испытывал. Эмоции переполняли его настолько, что стало трудно дышать. Какое же это незабываемое удовольствие — держать на руках собственного ребенка. Он на миг прикоснулся губами к ее маленькому лобику, вдохнул молочный аромат волос. «Да чего же удивительная девочка! Да чего сладкая! А какая внимательная!» Каролина с большим интересом его рассматривала, дотронулась маленькой ручкой до его щеки и носа. Потом улыбнулась. И этой своей улыбкой навсегда заполнила его сердце безграничной любовью, благоговением. Так вот, оказывается, каково это — стать отцом. Левон бы вечность так стоял с Каролиной на руках. Однако идиллия очень быстро нарушил строгий оклик Миланы. «Нам пора купать детей и укладывать спать». Он посмотрел на Киру, та лишь пожала плечами. Глянул на часы, 9 вечера. И правда поздновато, нехотя отдал девочку матери, проговорил вконец, расчувствовавшись. «Спасибо тебе за нее, она прелесть». Кира кивнула, проводила его до двери. Левон вышел в холодный подъезд. Пару секунд постоял и понял, что уже скучает. По Кире, по Каролине, по тому безумно приятному чувству, когда держишь ребенка на руках. Как он без них? Кто он без них? И так потерял целый год по собственной глупости. Больше не хотелось терять ни минуты. Ему совершенно точно нужно срочно жениться на Кире.